что некий Виктор Крид, капрал континентальной армии США, был удостоен значка за военные заслуги, больше известного как «Пурпурное сердце». Награду вручал лично Джордж Вашингтон, а внимание специальной службы он привлек тем, что на поле боя рвал врагов голыми руками, причем буквально, на левую и правую половину, либо верхнюю и нижнюю, как уж получалось, и перегрызал глотки, тоже буквально, зубами, причем, перекусывал и позвоночник. Более всего интересовало службу другое, его не останавливал даже ружейный залп полного каре в упор, даже не замедлял, бегущих с поля боя врагов, а также вражескую разведку. Этот капрал отыскивал хоть под землей, если вставал кому на след, то можно было заранее заказывать панихиду. Такой вот веселый парень. Но это же было 160 лет назад. Какое отношение имеет к этому Виктору Криду? Удивилась Картер. Потомок, думаю, что все куда хуже, агент, думаю, что это один и тот же Виктор Крид, тот самый. Но как, а вы подумайте, если на нем заживают раны, может он не стареть, теоретически. А что известно о судьбе того Крида? Кончилась война, послонялся пару недель по кабакам и уплыл куда-то в Азию. Сами понимаете, время было неспокойное, людей за ним отправлять не стали. След потерялся где-то в Сиаме, а в Европе нынешний Крид появился в 1913-м. Поступил в Сорбонну, далее в Мюнхенский технический, где познакомился с Авраамом Эрскином, жил с ним в одной комнате общежития. Далее Оксфорд, оттуда не доучившись, сорвался в Германию и далее к нам. Если предположить, что на момент появления в Европе ему было лет 20, то сейчас ему сколько? 49. Выглядит он на полтинник? Нет, 22, 25 максимум. Напомню, в бумагах был портрет того Крида, и с этим Кридом он разнится только прической. Зная все это, скажите, агент, нужен Америке такой враг, а конкретно нам с вами? Ведь с целой страной он воевать не будет, а вот конкретно с теми, кто его разозлил. Я поняла, сэр. Расскажите лучше, как самочувствие? Не просыпаются силы суперсолдата? С чего вдруг? Удивилась Картер. Наш меткий друг, снова поправил ногу полковник, в очередной раз поморщившись, вколол тебе последнюю дозу сыворотки, которая непонятно как у него оказалась. Те следы, именно. Учти, нашему Стиве, Крид велел постоянно тренироваться, дабы избежать потери формы. Думаю, и вам, агент, стоит к его рекомендации прислушаться. Я поняла, сэр. Едем на базу. Нам теперь еще с Роджерсом разбираться. Глава 10. Легко сказать себе, еду в Россию. На практике же, из Америки. Во время мировой войны, блокада Британии на море, нападение подводных лодок на торговые корабли, практически все побережья под фашистами. Не через Мурманск же добираться, так что поплыл я в Британию, присоединившись к военному конвою с продовольствием. Там на ближайшем военном аэродроме угнал самолет, совершенно без всяких колебаний и зазрений совести, не люблю я бриттов, что тут поделаешь, и рванул на нем в оккупированную Францию, где, естественно, был сбит на подлете. Но когда меня это останавливало, выбрался из кабины, доплыл до берега, переоделся и вооружился за счет того самого зенитного подразделения, что меня сбило. Живых там не осталось. Видимо, убийство Крюгера сломало некую моральную плотину-ограничитель, что я поставил себе в прошедшие годы. Сорвался иными словами. И ярость-то не сильная была, скорее уж холодное удовольствие. В этот раз я не рвал людей когтями. Нет, только приемы изби. Стрелять тоже не стал, все сделал тихо. Так это получается даже страшнее. А дальше был марш-бросок через захваченную Францию. Подальше от крупных городов, поселков, транспорта. На какое-то время прибился к местному сопротивлению. Пустил с ними пяток поездов под откос, поднатаскал во взрывном деле, крепко потрепал нервы местному оккупационному корпусу. Настолько крепко, что пригнали дивизию СС, прочесали частым гребнем леса, монастыри, церкви, поселки. Перестреляли, перевешали все сопротивления. Я-то условно неубиваемый, они, нет. Я отстрелялся, отбился, а они полегли все, кто не разбежался. А кто разбежался, тех потом выявили и перевешали. Потом была темная-темная ночка, и не стало остатков и так поредевшей дивизии. В этот раз в заначку пошло именное оружие, холодное и не очень, всякие там железные кресты, другие боевые награды. Не столько за тем, чтобы достать потом, сколько чтобы опознавать куски тел было сложнее. Наутро побежал дальше, поскольку больше меня ничто тут не держало. Может быть, впервые, за всю прошедшую жизнь, меня тянуло на родину, не родину тела. на родину души. Видимо, это не просто слова. Родина мать зовет, и она зовет. Именно тогда, когда ей действительно угрожает опасность. И это было что-то настолько глубинное, непреодолимое, что по ночам в душе тоскливо выл зверь. И я бежал, бежал вперед, через занятые врагом земли. Я убивал их по ночам. Я не чувствовал за это угрызений совести. Они – враг, а врага уничтожают. Без пощады, без жалости. Взрывал за собой мосты, поджигал склады горючего, пускал под откос поезда, вырезал блокпосты и расстреливал транспортные колонны, жег стоящие на ночных остановках танки и самолеты на аэродромах, и шел вперед, туда, где враг рвался к Москве. На дворе стояла зима 41-го, и я дошел. В сравнении с той силой, что рвалась к столице, я был всего лишь маленьким камушком. Камушком в сапоге, что вроде бы мелочь, но ужасно раздражает и мешает идти вперед. Дело в том, что тут проявилось еще одно отличие Марвел от моего прежнего мира – вампиры. И почему-то эта пакость была на стороне гитлеровцев. А большинство их вообще сидело в СС, не на рядовых должностях, понятное дело, на офицерских. Впрочем, во Франции, там, где я прибился к сопротивлению, дело обстояло примерно так же. Возможно, в гестапо их сидело не меньше, но я был на фронте, а не в тылу. Поэтому эсэсовцев видел, гестаповцев нет, и тех, кого видел, уничтожал. Не сказал бы, что вампир – легкий противник, некий абстрактный вампир. В теории, за свою очень долгую жизнь, он может научиться виртуозно владеть телом или оружием. Потолка в развитии-то в этом направлении у них нет, но это в теории. На практике, 99,9% встреченных мной вампиров стопорились на неком минимальном уровне. Им вполне хватало тех преимуществ, что дает сама их природа над обычными людьми, но не надо мной. Мой физический потенциал, только за счет способностей тела, уже сам по себе выше, чем у вампира того же возраста, а уж годы убитые на овладении навыками би. В результате, пока встретил только одного кровососа, который смог оказать какое-то сопротивление перед своей смертью. Остальные же реальную силу заменяли самомнением, самоуверенностью и презрением к окружающим. Такие умирали, даже не успев понять, что же именно их убило. Встречались у врага и действительно сильные бойцы, такие, что косили обычных солдат, словно траву. Я даже узнал 4 участников битвы. Видимо, долгожитель в Марвел не я один. Хотя, маги, что с них взять? Каждый из этих 4 в свое время легко выносил меня с арены. Непринужденно и даже весело. И это одна из причин, почему я не люблю магов с их гонором, позерством, пафосом и, если уж быть честным, невъебенной силой. Но здесь не арена, здесь война. А на войне нет правил, как и на охоте. Одного из этих высших существ я подкараулил в туалете. Часов 12 я провисел под потолком деревянного уличного клозета. Человек 30 успело подо мной за это время сделать свои дела. Но я дождался. Человеку со спущенными штанами, в процессе дефекации трудно оказать какое-либо сопротивление, будь он хоть 3 маг. Так что свернул гаду шею, потом отрезал голову совсем, сунул безголовый труп в очко, а на голую задницу уложил отрезанную голову. Думаю, те, кто нашел тело, поняли мое послание правильно. Один маг в тот же день с фронта уехал. 2 других ходить везде стали только вместе. Даже у сортира один караулил другого. Особенно у сортира. Первый из них умер на женщине. 2 во сне, сразу после 1-го. А что вы хотели? Война. И они враги. А врагов уничтожают, любыми силами и средствами. В любом месте, в любое время. Глава 11. Я сидел на колоде, привалившись спиной к дереву. Сидел в советской солдатской форме и овчиной бекеши нараспашку. У того же дерева под рукой стоял прислоненный МГ-34 с 75-патронным барабанным магазином. На поясе висела кобура с вальтером и ножны с кинжалом СС. Рядом на скамейке лежал вещмешок, тоже советского образца, не так давно отбил один из военных складов, оставленных при стремительном отступлении, как отбил, скорее, набрел. Устроил диверсию, передавил пару десятков фрицев, набрал барахла, что приглянулось, да сжег, что осталось к дзену. Сидел и задумчиво курил трофейную папиросу. Так-то я такой дурацкой привычки, как курение, не имею, но вот именно сейчас захотелось. Действительно, процесс успокаивающий. Последствия для организма ужасны, не для моего, но процесс чем-то сродни медитации. Подозреваю, что изначально у индейцев он в качестве таковой и использовался, как одна из составляющих. но к нынешнему моменту остался лишь в качестве дурной привычки. Но мне было все равно. Такое количество смертей, что я видел и, более того, устроил, даже на такую странноватую психику, как моя, действует угнетающе. Словно больному бешенством волку, хотелось в тепло, к людям, к людскому доброму теплу. Глупо, наверное. Да я и сам понимаю, что глупо, но весна приходит, снег начинает таять, дымок папиросы медленно вьется в воздухе, выпущенная изо рта струйка уходит в небо. Да уж, ветеран войны за американскую независимость, расклеился. Хотя и неудивительно, та войнушка 200 лет назад, возня грязных злых детей на заднем дворе бабушкиного дома по сравнению с этим, там было-то 1050-60 воюющих за всю войну с каждой стороны, да и то не уверен. Здесь же, в мою сторону через лес приближались люди. Табак забивает чутье, тупит обоняние, но годы практики би развивают не только умение убивать. Я чувствовал их так, словно стоял рядом с каждым из них за левым плечом. Маск-халаты, пистолеты-пулеметы, ножи, пара винтовок, отсутствие разговоров, мягкая поступь, организованность. Разведдиверсионная группа. Я нынче сижу в немецком тылу. Немецкой разведгруппе тут делать нечего. Стало быть, наши. Хотя, будь то даже и немцы, папироса была слишком сладка, чтобы я отвлекся. Что они в конце-то концов могут мне сделать? Разве что испортить удовольствие от папиросы и этого теплого света солнца. Меня заметили. Скрытно окружили. Сигарета кончилась. Я достал вторую, поджег трофейной зажигалкой и снова выпустил дым в небо. Командир группы принял, наконец, решение, подал жестом команду, и скрытное окружение стало явным. Бойцы покинули укрытие и вышли, держа на мушке, не перекрывая друг другу линии выстрела. «Ты кто такой и что тут делаешь?» – задал вопрос командир группы, невысокий подвижный мужчина возрастом, судя по моим ощущениям, около 30, может немного младше. «Виктор Крид меня зовут», выпустив еще одну струйку дыма и проследив, как она тает, растворяясь в воздухе, ответил я на первую половину вопроса. «Что ты здесь делаешь?» Нахмурившись, повторил вопрос он. «Курю», ответил я очевидное. «На солнце греюсь, не придуривайся. Ты понял, о чем я?» «Партизаню немножко», пожал я плечами. «Собственно, не соврал. Примерно так мои действия и можно квалифицировать. Партизанишь?» Насторожился он. «А где отряд?» «Нет отряда. Один я», ответил и вздохнул. Невольно вспомнились бойцы сопротивления, те, что навечно остались во Франции. «И много ты один навоюешь?» Невесело усмехнулся он. «Уж как получится», пожал я плечами. «Пока получается. А это не ты ночью фрицевский склад ГСМ поджег?» С подозрением спросил он. Я не стал отпираться. «Ну поджег и поджег, что такого? Сколько я их уже за эти месяцы спалил? Одним больше, одним меньше. Это наша была задача», хмыкнул он. «Что ему сказать?» Просто пожал плечами. «Виктор, а по батюшке-то тебя как?» — поинтересовался он. «А действительно, отца тела вроде как Зибадея Крид звали. Виктор Зибадеевич Крид, или Зибадаевич? Не, не нравится. В той жизни Иванычем был, так пусть и тут буду. Какая, в сущности, разница?» «Виктор Иваныч я», — ответил ему. «Крид Виктор Иваныч, значит», — хмыкнул командир группы. «Откуда же ты взялся такой? От самой границы за фронтом топал», — полуправду сказал я. «Еле поспевал. Теперь поспел. Чего ж в свое подразделение не возвращаешься?» — с нехорошим прищуром спросил он. «Нет больше моего подразделения», — ответил я и затушил окурок о корень дерева, после чего спрятал его поглубже в снегу. «Зато армия осталась, и место солдату командира всегда определят. Сначала особисты затаскают и замурыжат», — хмуро ответил я. Разговор переставал мне нравиться. Убивать я их не хотел, но парни явно шли на обострение. Если есть, за что мурыжить? Отсутствие документов и 4 месяца на оккупированной территории хватит? Последний раз сделал попытку решить дело миром я. «Разберутся, кому положено», — отрезал он. «С нами пойдешь». Слышь, в голосе прорезались рычащие нотки. «Сбавь тон, а то я тебя прямо тут раздавлю. И на стволы своих бойцов не больно-то надейся». «Спокойнее, парень», — чуть-чуть попятился под моим взглядом и напором слов он. «Парни нервные, случайно и пальнуть могут. У вас 10 секунд, чтобы оружие опустить. Потом не обижайтесь», — рыкнул я. Сам понимал, что глупость делаю, в дурь пру, но и отступиться уже не мог. Контроль за прошедшие месяцы ослаб сильно. Ярость буквально от любого раздражителя плескаться начинала. Вот и сейчас, так и подмывало вскочить и вынести нахалу прикладом его же ППШ все зубы. Раз, ты не в том положении, чтобы условия диктовать, стал совсем серьезным командир группы. Два, не дури, вскинул он оружие к глазам и отступил еще на шаг назад. Три, произнес я и набычился. Четыре, он отступил еще на шаг назад. Пять, тут из кустов позади командира высунулась голова еще одного из его людей. Командир, погоня, сказал он, близко уже, с собаками. Ладно, парни, уходим, опустил оружие командир. Ты с нами, обратился он уже ко мне, там их десятка три, не меньше. Идите, ребята, идите, ждут вас, а я посижу еще, встречу гостей. Может и про вас забудут от моего радушия. Хрен с тобой, сплюнул командир, уходим. Петь, как ты вовремя-то с погоней своей вылез, вздохнул сержант Летягин. Старший лейтенант Воронов лишь хмуро глянул в его сторону и промолчал. Час назад произошла странная встреча с назвавшимся Виктором Кридом бородатым мужиком в советской военной форме без знаков различия. Спасаясь от близкой погони, что шла за ними по пятам вот уже полдня, они вынуждены были уйти. Буквально через 5 минут после этого со стороны полянки, где была встреча, послышались выстрелы, лай, выкрики на немецком, а потом все стихло, как-то резко и сразу. Полчаса группа еще двигалась, но признаков погони за спиной не было. Тогда Воронов принял решение вернуться и посмотреть, что да как. Вернулись, посмотрели, на поляне и вокруг нее валялись немецкие трупы, много, куда больше 3 десятков, некоторые были застрелены, кто-то зарезан, основная же масса убита была голыми руками. Собаки просто разорваны пополам, и цепочка следов одного крупного человека в сапогах советского военного образца. Причем, по тем же самым следам видно, что уходил он спокойно, никуда не торопясь. Самая же страшная находка была в центре поляны, там, где меньше 1,5 часов назад стоял сам Воронов. В этом месте лежал распятый еще живой офицер. Руки и ноги его были пришпилены немецкими винтовками, больше чем наполовину длины вогнанные в мерзлую землю. Нижняя челюсть сломана, живот вспорот, в открытом глазу окурок затушен. Поежился Воронов и дал знак Летягину фрица дорезать. Язык из него никакой, а мучить даже врага не следует. Убивать да, мучить нет. Так, говоришь, мужик тот до 5 досчитать успел? Да, почесал в затылке рядовой Курицын Петр Васильевич, тот самый Петька, что про погоню сказал, из кустов высунувшись. Летягин кивнул и вытер форму теперь уже мертвого офицера свой НР-40. Прежде чем в ножны его спрятать. «Все, уходим», — скомандовал Воронов, оглядывая своих орлов. «По возвращении доложим о том, что видели. Пусть у начальства над этим голова болит, не у нас». Глава 12. «Вот и отбегался ты, Виктор Иваныч», — под нос себе пробормотал я, разглядывая ряд пулеметчиков, стоящих по всему периметру огромного помещения на 2 балконах, один над другим, навскидку, около 150 стволов. «Но да и дзын бы с ними». Минут 20 боли, и я до них всех доберусь, может и быстрее, поскольку в быстро бегущую цель еще умудриться попасть надо, даже из пулемета, а цель я очень и очень быстрая. Вот только за рядом пулеметчиков виднелись высокомерные рожи магов, на дух их не переношу, сволочей, и нелюбовь эта очень давняя, с тибетских времен еще тянется. Я, конечно, любил в детстве мультики посмотреть, кино всякое, даже комиксы в электроне почитывал. Правда, позже значительно, уже по студенчеству, но до гордого звания гика, мне как до Китая пешком было, и я близко не думал даже, что марвеловские маги именно на Тибете кучкуются, и за недомыслие свое поплатился. Неприятно вспоминать, но отловили они меня, словно экзотическую зверюшку. Черт меня дернул тогда войти в ту деревеньку, товар посмотреть, запасы пополнить, а там именно этот гад, маг Иссей, участвовавший в последней посещенной мной битве драконов, тот самый, что вынес меня с арены своей магией, и заработал хромоту, я разорвал ему когтями колено до того, как он успел раскочегариться, естественно, что он меня узнал, расплылся в улыбке, повел в местную харчевню, налил выпивки, очнулся я уже в лаборатории, где провел следующие 1,5 года, очень долгие и очень болезненные 1,5 года, и за это время я приобрел стойкую неприязнь к любой магии и столь же стойкую, даже сказал бы, неистребимую ненависть к магам, да и как любить тех, кто испытывал на тебе недоделанные и непроверенные боевые заклятия с малопредсказуемым и весьма болезненным эффектом, разнообразные зелья, снадобья и реагенты, варил в кислоте, рвал на куски, буквально. Он не раз, не два и даже не десять отрывал мне руки и ноги, рубил и пилил, вырезал глаза, органы. И это далеко не полный перечень того, что эти гады со мной делали. Забыл сказать, Иссей занимался этим не в одиночестве. К нему захаживали друзья-маги, и он с удовольствием, под общее веселье и остроумные комментарии на бис, повторял для них особенно забавные моменты и опыты, на вроде, какой занимательный рык получается у подопытного, когда молния попадает ему в язык, а уж если много молний. Все закончилось вполне логично и закономерно. Когда моими шкурами обтянули всю мебель в его доме, это занятие, как и другие исследования, ему наскучили. Настало время экспериментов и попыток улучшения моего организма. Я до сих пор благодарен своему исцеляющему фактору, который совершенно не желал принимать всяческие третьи пары рук, хвосты с мантикорьями жалами, шипы и колючки на спине, рога на голове. Слава вселенскому разумному началу, все это начинало быстро отторгаться и отмирало. Лишиться человеческой формы из-за прихоти какого-то экспериментатора было бы крайне неприятно. Но должен признать, что-то у него все же получилось. Когти и кости стали крепче, да, адамантия далеко, но с титаном уже сравнить можно. Регенерация ускорилась раза в три, рефлексы и прохождение сигналов по нервной системе улучшились, ну и все сверхчеловеческие чувства обострились. Однако на этом и все успехи кончились. А еще через месяцок кончился и интерес Иссея. Меня выставили на полигон, где провели отработку экспериментальных боевых заклинаний. На втором десятке, одним из них мне оторвало голову, в том числе голову, так-то просто на куски разорвало. Иссей констатировал смерть образца и велел слугам почистить полигон. Они почистили, вывезли куски подальше от владений мага и свалили там в одну кучу. Ночь ударной регенерации собрала из кучи мое тело. Не уверен, что куски там соединялись правильно, да и хватало ли кусков, но, видимо, нужное отросло, ненужное ушло в строительный материал. А то, что куски там были не только мои, разнообразных надоевших образцов у Иссея хватало, позволило добрать необходимую мышечную массу. Но процесс был не из приятных. Лысый, оборванный, грязный и голодный я и набрел на нужный монастырь, где подогрели, обобрали. Подобрали, обогрели. Но сейчас не об этом. Сейчас я смотрел на знакомое лицо в эсэсовской форме, и мысли летели с ужасающей четкостью и скоростью. Видимо, чтобы их расшевелить, нужна вот именно такая жопа, где есть реальная опасность для моей условно бессмертной задницы. А сейчас она есть. Я бы даже сказал, пиздец коту Ваське. Значок защиты авторского права. А начиналось все, не предвещая такой подставы. Замаскированный аэродром. Усиленная охрана. Хорошая цель для суперпартизана. Вот я и клюнул. Пробраться оказалось несложно. Даже удалось заминировать пару самолетов. А потом, оборотни. Я почуял их приближение. А они, видимо, мое почуяли еще раньше. Уж в чем-чем, а в чутье оборотням я уступаю, они-то звери в куда большей степени. И они, заметив меня еще на подступах, дали пробраться и расслабиться, а теперь окружили и сжимают кольцо. Я не насторожился даже после этого, ведь оборотни это что? Это хорошая драка, не более. В силе они меня превосходят, это так, в скорости тоже, но совсем немного. Но их регенерация с моим исцеляющим фактором даже в сравнение не идет, даже в боевой форме. Если отрубить или раздробить такому голову, то он уже не поднимется. Про серебро уже и вовсе молчу, а свой трофейный кинжал, я трофейным же серебром в одной из брошенных кузниц проковал, добавив полосу вдоль обеих режущих кромок, ведь с таким врагом встречаться уже доводилось. Хорошая драка. И поначалу все было именно так. Я лихо разнес, словно перезрелые тыквы, пулеметными очередями головы трем самым шустрым вервольфам, приготовился бить прикладом и хвататься за кинжал, как за спинами волков увидел фигуру человека в капюшоне с вытянутыми в мою сторону руками. Маг, я почуял творимую волшбу, но отпрыгнуть или что-то предпринять не успел. В следующий миг была вспышка и мгновенная дезориентация. Проморгался я уже по центру прямоугольного бетонного помещения с двумя рядами балконов по периметру, на высоте около 10 метров нижней, второй метров на 5 выше. Размерами помещения было примерно 40 на 80 метров. Голый бетонный пол, никаких укрытий. Крыша на высоте около 30-40 метров. Бьющие прямо в меня прожектора, ряды пулеметчиков. Подо мной на бетоне пентаграмма. Я вдохнул поглубже воздух, принюхиваясь. Результат был неутешителен. На пулеметах, к Кроме людей стоят еще вампиры и оборотни. Их много, а у тех реакция и меткость значительно человеческую превосходит. Да и магов удалось различить по характерному запаху реагентов, что въедается не только в одежду, но и в саму кожу и волосы, аж целых 6. Похоже, что камешек из сапога решили все же вытряхнуть. Даже не представляю, сколько операций и планов пришлось прервать и отложить вермахту, чтобы устроить эту ловушку. Ведь знать о том, что я полезу совершать диверсию именно на этот ксенофаэродром, а не на конвой с боеприпасами в соседней деревне или расположении танкового батальона к югу отсюда, или еще десяток важных объектов, что расположены в этом районе. Район-то вычислить можно, а значит, им пришлось держать минимум по одному магу и пятерке оборотней на каждом из них, а это огромная сила. Я даже немного возгордился, минимум срыв наступления ради моей скромной персоны, но уж мне-то теперь точно полный дзин. С шестеркой магов мне не справиться никак, даже без учета всех остальных, а там и остальных столько, что мало не покажется. Жаль, а ведь только-только начал считать себя крутым партизаном, и тут же по мою душу пришла та самая дивизия СС, как тогда во Франции по душу сопротивленцев. Глава 13. Мысли с нечеловеческой четкостью и быстротой летели под черепом. Мозг, как еще никогда в жизни, просчитывал ситуацию, и серьезность этой ситуации была тоже как никогда в жизни. Они не стреляли, стараясь разглядеть меня подробнее, пока есть возможность. Я не двигался, дабы не спровоцировать начало активных действий раньше времени. Варианты возникали в голове один за одним и тут же перечеркивались. Их слишком много, их просто слишком много. Один маг и вся эта мелочь с пулеметами, плохо, но терпимо. Два мага, плохо, но не фатально. Три мага, критично, все зависит лишь от удачи. Но 6 магов, запредельно, тут не поможет никакая удача. Как ни рыпайся, варианты разнятся лишь количеством врагов, которых смогу забрать с собой. Забрать куда? На тот свет, а вот тут начинаются настоящие варианты, и упираются все в мудака Иссея. Если, когда он меня опознает, вот тогда и будет полная жопа. Этот гад знает о свойствах и строении моего организма чуть ли не больше, чем я сам. И, когда опознает, будет знать и то, что известно пока мне одному, как я выжил. Для остальных же я просто полуживотное с необычными свойствами, а значит, вызывающее интерес, а значит, пленные опыты. Из плена можно сбежать, опыты перетерпеть. Тем более, что о настоящих моих возможностях, приобретенных за время изучения Би, они не знают. Если же за дело возьмется Иссей, то сбежать он мне не даст, и доведет дело до логического конца. Выходит, из всей толпы критически опасен для меня только он. Все это долго расписывать. На самом деле эти мысли пролетели в моей голове меньше, чем за секунду. Цель определена, способ. А способ есть только один единственный. Убить его первым же ударом, прямо сейчас, пока он не сказал ничего другим. Пока он еще брезгливо разглядывает меня, не выказывая и капли узнавания. И я даже знаю как. 70 лет в Тибете. За эти годы даже такой тупица, как я, выйдет на уровень внутренних энергий. И я вышел. Укрепление тела. Перевод восприятия рывком на качественно иной уровень, работа на сверхскоростях, дистанционные удары, все это я освоил. Но была со всем этим и проблема, серьезная проблема. Чем больше я использовал внутреннюю энергию, тем больше и сильнее разгоралась звериная ярость, и падал контроль. Но сейчас это не имело значения, даже было на руку, и я стремительно накачивал тело ци, оно бурлило в крови, словно жидкое пламя. Взгляд сузился, выводя из поля зрения всех, кроме одной единственной цели. Да и та подергивалась кровавой пеленой. Рык сам собой начал клокотать в груди. Пока что тихо, но в полном безмолвии, висящем в ангаре, и он звучал зловеще и угрожающе. Я медленно, демонстративно медленно, опустил пулемет на пол и отодвинул его от себя, а потом рванул из ножен кинжал и кинул его в одну единственную цель, что меня сейчас интересовало. Кинетический щит мага, хоть и с трудом, но начал гасить скорость летящего в него клинка. Но дело было в том, что бросок кинжала – обманка, отвлекающий маневр. Настоящий удар был нанесен чуть раньше, чем нож сорвался с пальцев, и он прошел. Удар ци, дистанционная атака, тот самый, каким на циркаческих демонстрациях для туристов гасит пламя свечи, стоящий в другом углу комнаты. Вот только, проведенный в полную силу мастером, пусть на мастера с большой буквы я не тяну, но на мастера могу вполне рассчитывать, он не только собьет пламя, он пробьет дыру в стене позади нее. Нет, не так, стена останется целой. Он убьет человека за этой стеной стоящего, не оставив видимых повреждений. И кинжал, начавший было замедляться, рванул вперед, пробивая горло уже мертвого мага, перерубая позвоночник и вонзаясь в стену, выйдя с обратной стороны шеи, на вылет. А дальше все завертелось. Выстрелы, мой безумный прыжок на ближайший балкон, когти, рвущие в куски плоть врагов, пули, больно жалящее тело, безумие ярости, кровавая пелена. Меня спеленали быстро. Добраться до второго балкона, где собственно и обосновались маги, я не смог. И дело даже не в магии. Естественно, что оставшиеся пятеро внесли свою лепту в мое поражение, но основным оказались банальнейшие сети. Сети, связанные из цепи в палец толщиной, выплевываемые из ручных сетимитов. Одна такая для меня вроде бы мелочь, и две, и три, и пять, а вот 20-30, уже серьезно. Так что спеленали, это буквально. Под конец, когда я уже не мог двигаться, сам себе напоминал червячка шелкопряда в период окукливания. Единственное, что было видно из-под цепей, это глаза. Безумные, с полопавшимися и продолжающими лопаться, тут же регенерируя, сосудами, и рычание. Из клубка цепей сочилась кровь и что-то еще непонятно бурое. Я атаковал быстро и в толпе, а стреляли по мне сетями, не щадя своих. Многие оказались в плену вместе со мной, где их ждала быстрая гибель. Новые и новые цепи их буквально раздавливали, а мои рывки довершали дело. Ярость из-за бессилия начала постепенно терять накал. Кровавая пелена сошла на нет, очистив зрение. И может быть лучше бы не сходила. Я увидел его, Урдулия, мага Урдулия, того самого, что был в уничтоженной мной группе. Того самого, что оказался умнее остальных, сбежав с фронта. Да и здесь, он держался за спинами и не высовывался. Осторожная падаль. А главное, что Урдулий знал меня и по битве, и по лаборатории ССЕ. А это значит, что я проиграл. Неверно просчитал ситуацию и теперь проиграл. Не уверен, насколько хорошо он знает результаты исследования ССЕ, но уверен, ключевые моменты ему известны. И по глазам вижу, что он узнал меня, и его глаза смеялись. Я смотрел в эти глаза, а отчаяние обрушивалось, подминая под собой остатки контроля. И стоило контролю пасть окончательно, как звериная ярость захлестнула разум. Зверь вырвался. Я не рычал, не бился. Просто задыхался от той силы, того пламени, что захлестнуло меня. А Урдулий снова поймал мой взгляд и пакостно ухмыльнулся. И вдруг, словно граница рухнула. Граница, являвшаяся поверхностью моих глаз, и зверь ломанулся в образовавшуюся пустоту, по взгляду из глаз моих в глаза Урдулия, и тут же я мгновенно оказался спокоен, словно айсберг, не прикладывая к тому никаких усилий. Это было странно и непривычно, а то, что происходило снаружи, неправильно и нелогично. Урдулий, рыча и брызгая слюной, кинулся на своих же, точнее на тех, кто стоял ближе. Он атаковал магией, тупо и яростно, без всякой выдумки и творческого подхода, но очень и очень быстро. Но у врага оставалось еще четверо магов, и они хотели жить. С четырьмя сразу Урдулий не справился и погиб меньше чем через 10 секунд после начала своей вспышки. А в меня прилетело замораживающее заклятие, превратившее комок цепей с моим телом в сплошной кусок льда. Дальше я уже ничего не видел. Глава 14. Оттаивать было неприятно, больно, сравнимо с варкой в кислоте, кое я при схожих обстоятельствах уже подвергался. Особенно добавляло впечатление то, что никто о моем комфорте не заботился. Кусок льда с замороженным мной тупо бросили в глубокий железный поддон и загнали в камеру крематория. Очень большую камеру, очень большого крематория. Когда цепи, с закутанным в них мной, освободились от льда и начали постепенно вишневить, у меня зародилась паника. Возникла мысль, что среди пленивших меня врагов нашелся кто-то действительно умный. И этот умник решил от греха подальше избавиться от опасной зверюшки. Я совсем уже было решился использовать взрывцы, наплевав на любые последствия, но тут пламя погасло. Металлическая стена отъехала вниз. Толстенная цепь, к которой был прикреплен поддон, натянулась и потащила его к выходу. А комитет встречающих мне совсем не понравился. 20 человек, именно человек, вампиров и оборотней не было. Вот только центральные места занимали двое, что полностью завладели моим вниманием. На их фоне терялся даже третий, маг, что стоял чуть левее них. Стив Роджерс после лаборатории Эрскина выглядел точь-в-точь, как на экране телевизора в фильмах про Капитана Америку из моего мира. Я не упоминал этого раньше, поскольку хватало и без того, о чем рассказать, но сходство было поразительным. Так вот, сейчас, именно в данный момент в окружении охраны, вооруженной бластерами Гидры, стояли два суперзлодея из земной саги про людей Хэ. Красный Череп, он же Иоганн Шмидт, и Себастьян Шоу, он же доктор Клаус Шмидт. Блин, они что, братья что ли? Сплошные Шмидты. Хотя иметь в Германии фамилию Шмидт, все равно, что не иметь ее вовсе. Но оттого не легче. В отличие от прошлой торжественной встречи, вооруженной лишь огнестрелом, который, если и может мне навредить, то только при очень большой неудаче, да и то временно, у этих оружие, способное оставить от меня горстку пепла с одного попадания. И щита капитана Америки у меня нет, как и адамантиевого скелета. Вот дзин, из одной задницы в другую. Тем временем, под дулами бластеров, двое крепких парней в жаропрочных фартуках и перчатках, сноровисто орудуя ножницами по металлу на длинных ручках, высвобождали мою перемороженную и недопрожаренную тушку из плена, потихоньку остывающих цепей, и делали это быстро. Тут же еще двое молчаливых мужчин прикатили железный стол на колесиках с массивными креплениями для рук, ног, пояса, шеи и головы. Стандарт. Но к этому стандарту добавлялись, насколько я смог рассмотреть, еще и фиксаторы на колени и локти. Неприятная конструкция. Видимо, к встрече готовились давно и основательно. Интересно даже, сколько же я проспал. Мужики с ножницами еще не успели закончить, а маг, что стоял слева от колоритной парочки Шмидтов, уже наложил на меня парализующие чары. Цепи закончились, мужички, поднатужись, затащили освобожденное от цепей тело на стол, тщательно закрепили его там, надели на лицо железный намордник, и только после этого маг снял чары. Пару секунд я продумывал линию поведения, затем начал рычать, щелкать зубами и биться в крепежах, вздувая мышцы, напрягаясь и царапая кожу в кровь. Полуживотное охраняется менее внимательно и изобретательно, чем человек разумный и способный на хитрость, а оценивается полуживотное или человек по реакции и поведению. Человек начал бы говорить, полуживотное, биться и рычать. Я для себя выбрал вторую линию поведения, опровергнуть ее будет некому, ведь маг уедет, а Шмидты останутся. И снова лаборатория, внутривенное питание, купание струей Брандсбойта, и исследования, болезненные, бесчеловечные, но предсказуемые. Непредсказуемым оказалось, когда Шмидт, который Иоганн, заговорил со мной по-английски и назвал по имени. Я растерялся настолько, что даже рычать перестал, и это была ошибка. Ну, что же, Виктор Крид, главный ассистент профессора Эрскина и Говарда Старка, предвкушающе улыбнулся он. Доктор Клаус Шмидт, наконец, удовлетворил свое любопытство и признал вас бесперспективным. Регенерация, конечно, поражает воображение, но забрать ее у вас он способа не нашел. Пересадки ваших внутренних органов испытуемым результатов не дали. Мало того, что регенерация им не передалась, орган просто убивает носителя. Видимо, принимает его за чужеродный элемент и стремится от него избавиться, пока ресурс органа не исчерпается. Пересадка сразу нескольких органов лишь ускоряет процесс. Костный мозг также не удалось пересадить. Кровь же и вовсе, при введении, работает как сильнодействующий яд. Итог неутешителен. Ваша регенерация, только ваша и ничья больше. Поздравляю, мистер Крид. Он внимательно следил в течение всей речи за моей реакцией. Вижу, вас это заинтересовало, но не удивило. Что ж, скажу тогда еще кое-что. Я знаю ваш секрет, мистер Крид. Я не самый талантливый актер в мире. Играть тупое полуживотное на протяжении месяцев было трудно. Особенно учитывая, что ярость все еще не донимала меня после случая с Урдулием. Нет, зверь меня не покинул, как этого бы может мне и хотелось. Нет, такое впечатление, что он насытился и спит. Подобное уже происходило раньше, но по-другому. После убийств, причем чем больше их было и чем в большей ярости я их совершал, тем легче было контролировать в себе зверя. Но опять же ненадолго. А здесь шел уже четвертый месяц, а голова все еще оставалась холодной. Иоганн гений, хоть и аморальный, бесчеловечно жестокий, но гений. Естественно, он не принял мою реакцию за реакцию зверя. Что ж, вижу, что был прав. Удовлетворенно похлопал он меня по прикованной к столу руке. Вы разумны, мистер Крид. Более того, умны. Можете не отвечать, это уже не важно. А главный секрет ваш. Первым испытавшим формулу Эрскина в Америке был не глупый мальчишка Роджерс, а вы. Безумное предположение с его стороны, но логичное. Ведь маги не опознали меня, не успели, а из той информации, что Иоганн мог добыть через разведку, такой вывод просто напрашивался. Ведь до работы с Эрскином я не светился в качестве суперсолдата, а после прямиком рванул на войну, где не сильно-то и скрывался, больше увлеченный разборками со своим внутренним зверем, что буквально мучил меня приступами ярости и жаждой крови, сдерживаемой до того почти сотню лет. И вы не единственный, кому известна эта формула. Я работал с Авраамом, да вас, и самым первым испытуемым вообще, был именно я. Он отошел к окну и помолчал, потом вернулся. А теперь, раз уж выпал такой удачный случай, я проведу следующий в логической цепочке опыт. Интересно, что сделает повторное введение сыворотки? О, я вижу, вы уловили ход моей мысли. Расхохотался он, глядя, как я уже без всякого притворства панически забился в оковах. И как назло, ярость не приходила. Зверь, будто издеваясь, лишь сонно взрыкнул и перевернулся на другой бок. Иоганн достал из-за спины шприц с синеватой жидкостью, подошел и, не тратя времени даром, вколол мне его прямо в сердце через грудную клетку. «Витолучей у меня нет», — ухмыльнулся он. «Но я нашел им неплохую замену», — сказал и картинно щелкнул пальцами. По этой его команде двери в лабораторию распахнулись и под руководством коротышки в очках дюжие молодцы вкатили некий аппарат с подозрительно знакомым по фильмам о Кэпе светящимся кубом в центре. А дальше был свет и боль. Глава 15. Я плавал в забытии, и это было блаженством. Мне казалось, что я плыву по бескрайнему, огромному космосу. Кругом было темно, но это не пугало. Редкие искорки тусклых звездочек создавали некое ощущение движения в этой бесконечной пустоте. Не было ни страха, ни боли, ни ярости, ни ненависти, ничего. Только умиротворение и пространство. Пространство и спокойствие. Это было божественно приятно. Но, к сожалению, все кончается. Кончилось и это состояние. Я начал приходить в себя. Но знаю точно одно, теперь я не боюсь смерти. Когда бы она ни настала, ведь... Когда я умру, я вернусь туда, туда, где есть эта беспредельность и умиротворение. Возможно, будет и что-то еще, не знаю, но теперь не боюсь. С новым рождением, мистер Крид, раздался голос Иоганна. Это не преувеличение. Вы были мертвы около 5 минут. Сердце не билось, дыхание отсутствовало, зрачки не реагировали на свет. Клиническая смерть, как еще называют это состояние, голос был неприятно громким. Освещение в комнате слишком ярким, запахи слишком насыщенными. Тело покалывало, словно тысячами иголочек. «Долго!» – прохрипел я. «Долго я, без сознания?» Язык ворочался с трудом, но немец меня понял. «78 часов, мистер Крид», – ответил Шмидт. «И, как, что именно, остался человеком, а вы им были?» Саркастически улыбнулся он. «Человекоподобным», – поправился я. Вопрос действительно интересовал. Ведь посмотреть на себя я был не в состоянии. «Не переживайте, остались», — хмыкнул он. «А вообще, результат интересен, но я разочарован. Ускорение регенерации всего на 50%, плотность тканей — на 40%, твердость когтей — 45%, волосяной покров выпал полностью, мышечная масса уменьшилась на 15%, рост уменьшился на 2 сантиметра, клыки также немного уменьшились в размерах, прирост есть, но чуда не произошло». С первым применением сыворотки не сравнить. Жаль, многообещающий был опыт. Чем же? Ведь формула у вас не Эрскина, та, что он применил на Роджерсе, а ваша, та, что вы испытали на себе. Герр Шмидт, решил поддержать разговор я. Все равно ведь спалился, а быть животным слегка утомило за эти месяцы. В том-то и был весь интерес. Отозвался Иоганн. Судя по моим данным, окончательная формула Эрскина была слабее. Этот трус искусственно ослабил действие сыворотки после неудачных, по его мнению, испытаний на мне. То, что вы называли с ним сывороткой суперсолдата, слабо подкрашенная водичка в сравнении с нашей первоначальной разработкой. Наша действовала сразу без всяких витолучей. Вот мне и стало интересно, что будет, если совместить обе формулы на одном испытуемом. Огорчу вас, Герр Шмидт, растянул губы в невеселой улыбке я. Формула Эрскина на мне не испытывалась. Я, природный мутант, как и предполагал доктор Клаус. Неправда, спокойно ответил он. Анализы показывают явные следы изменений вашего организма. Это постарался Эссей. Думаю, вы его знаете. Мак, удивительно. Его работа впечатляет, задумчиво проговорил он, рассматривая меня. И взгляд его мне не нравился. Иоганн расплылся в улыбке. Но это означает, что опыт только начался. Пусть ослабленной сыворотки Авраама у меня нет, но вторую дозу моей версии я изготовить могу и изготовлю». С этими словами он стремительно покинул мою лабораторию и кинулся в соседнюю. «Язык мой, враг мой», в который уже раз пришла мысль, правильная, но запоздалая. «Мистер Крид», — расплылся в улыбке Герр Шмидт, — «вот только не Иоганн, а Клаус. В вас погиб гениальный актер». Я скосил на него глаза. Хмуро это сделать не получалось, так как голова была зафиксирована, а этот усатый гад стоял в неудобном для разглядывания положении. Но как же приятно бывает утереть нос этому выскочке из гидры. Чем же? Не утерпел я. Тем, что я ему говорил про естественную природу мутации, а он как тупой баран уперся в свою сыворотку. Ну и кто в конечном итоге прав? Вы, Герр Шмидт, признал я. Вот, воздел он палец к потолку. Но вы же признали меня бесперспективным. Так он сказал. Я признал таковым безумное агрессивное животное, наставительно произнес он. Но разумный, адекватный мутант, это же совсем другое дело. Чем же? Мутанты чрезвычайно редки, и способности их поражают воображение. А если их развивать и использовать разумно? А хотите, я познакомлю вас с еще одним представителем вашего вида? У нас есть вид, удивился я. Есть, улыбнулся он. Все мутанты единый вид, способны иметь общее потомство, наследующие признаки вида. Способности наследуются, искренне удивился я. Нет, должен признать, что способности уникальны и непредсказуемы для каждого мутанта, но некую наследственную схожесть имеют. Наследуется сама возможность иметь способности, но все равно, мутанты, единый вид. Вот как, задумался я. Хочу, познакомьте. С кем? Сбился Клаус. С еще одним представителем моего вида. Вы же только что предлагали. А, точно. Совсем сбился с мысли, хмыкнул в усы он и быстрым шагом двинулся к двери, открыл ее и на какое-то время исчез из поля моего внимания. Затем вернулся, ведя перед собой тощего пацана в полосатой робе с номером, нашитым на правой стороне. «Знакомьтесь, Макс Эйзенхарт», — указал он на подростка. «А это Виктор Крид», — показал он уже на меня. «Он тоже мутант и обладает удивительнейшей способностью». «И что он может?» — ломающимся голосом спросил Макс. «Он обладает высочайшей регенерацией, способен восстанавливать потерянные органы и даже целые части тела. А почему он прикован?» «Потому что на его поимку с фронтов пришлось снять больше половины действительно сильных бойцов, и то не обошлось без потерь. Перед пленением он перебил почти треть отряженной группы. Просто так им удобнее вырезать из меня органы. Позволил я себе перебить доктора, и это тоже», — не стал отрицать Шмидт. «Но факт есть факт, ты не один, вы не одиноки. Не самые приятные обстоятельства, чтобы узнать об этом», — вставил в копилку с его шиллингами и марками свои 5 копеек я. «Это преодолимо», — многозначительно ответил он. «Но вы правы, мистер Крид, на сегодня достаточно. Герр Шмидт уже, должно быть, заканчивает свою ненаглядную микстуру». С этими словами он вывел подростка и вышел сам. Я же расслабил мышцы шеи и прикрыл глаза. Будем надеяться, что едва слышный щелчок в моих оковах на правой руке, раздавшийся в момент окончания разговора, слышал только я. Глава 16. Что ж, щелчок мне не причудился. Но что делать дальше? Почетный караул из 5 солдат с бластерами гидра из лаборатории никуда не делся. Они как караулили посменно круглые сутки, так и не собирались бросать этой затеи. А доверять своему телу в полной мере после использования вакцины я не мог. Слишком непредсказуем пока результат. Оно может подвести в самый неожиданный момент, а одного бластерного попадания по фильмам хватало, чтобы испарить танк. Себя крепче танка я не считаю. Эффективнее, может быть, но крепче, нет. Что ж, остается надеяться только на ловкость и навыки. В том числе и специальные навыки управления ЦИ. Благо погонять его по телу я уже успел, и зверь все еще сыто посапывал, не мутя сознание яростью. И не прошло и минуты после ухода Шмидта Клауса, как в лабораторию влетел Шмидт Иоганн. Подозреваю, что Клаус так поспешно ушел именно из-за скорого прибытия Иоганна, ведь познакомить нас с Максом он познакомил, но демонстрации способностей не устроил, что было бы логичным. Герр Шмидт, ни слова не говоря, сразу сунулся ко мне со шприцем. Прицелился и воткнул иглу. Попытался воткнуть. Железная рубашка – один из самых распиаренных фокусов шаолиньских монахов. Естественно, меня учили ему, и освоил я его на очень неплохом уровне. В принципе, при должной концентрации, я в состоянии отбить голой кожей пулю из противотанкового ружья или очередь из пулемета. Но в обычном состоянии с каждой секундой удержания этого состояния, контроль над собственной яростью сохранять становилось сложней. Настолько, что после минуты, я уже кидался на все, что движется. Игла согнулась, и Аган с непониманием на нее уставился. Затем на место укола и даже попробовал пальцем кожу. Поскреб ее, снова посмотрел на иголку, вздохнул и вышел из лаборатории за новой. Я углубил концентрацию, готовясь нанести одновременный ЦИ-удар по караулищим солдатам, но не успел. Вернулся Иоганн уже с новой иглой. Я сосредоточился на шприце и ударил по нему ЦИ. Тот не вылетел из пальцев Шмидта, нет. Удар был рассчитан на деструкцию содержимого. Максимально ослабить действие, вот была моя цель в этом ударе, поскольку играться с иголками больше нельзя. Слишком опасно показывать настоящие свои возможности. Шмидт заметил, не мое вмешательство, а то, что с сывороткой что-то не так. Он остановился и внимательно посмотрел шприц на просвет. Содержимое его поменяло оттенок с ярко-синего на бледно-фиолетовый. «Странно», — сказал он сам себе по-немецки. Глянул на меня, что-то прикинул в уме. «Нет, этот состав мы испытаем на другом подопытном. Не хочу нарушать чистоту эксперимента». Все так же тихо пробормотал он, но все же, что могло так повлиять? Покинул он лабораторию, продолжая разглядывать шприц. Через какое-то время из-за стены послышался женский крик, затем все стихло. Чем-то удивительным это не было, тут постоянно кто-то кричит, лаборатория же не единственная. Да и вообще, как я понял по одежде одетой на подростке, находимся мы в концлагере, и судя по кое-каким догадкам, конкретно в Освенциме. Я же расслабил мышцы и продолжил техниками цигун гонять по телу ЦИ. Удар должен быть нанесен один из гарантий, поскольку второй шанс получить вряд ли удастся. А еще, перед уходом из лагеря надо непременно прикончить Иоганна. Слишком опасно оставлять формулу, пусть даже несовершенную, столь деятельному человеку. Он ведь наклепает таки армию суперуродов, а расхлебывать придется всем. При этом с Клаусом лучше не связываться. Насколько помню из фильмов, он и сам мутант, и способность у него была какая-то совсем не безобидная. Настолько, что пришлось собирать целую команду Ксавьера, чтобы завалить его одного, а это о многом говорит. Клаус заходил снова. В этот раз он демонстрацию способностей Макса и для меня провел. И Макс действительно оказался магнета. Он еще очень слабо управлял своей способностью, так что ограничилась летающими над столом пинцетами и еще одним тихим щелчком в локтевом креплении. Демонстрацию моих же способностей вовсе провели без затей. Этот гадский Ганс просто выстрелил мне в печень и дождался, пока организм вытолкнет из себя пулю. Больно, но познавательно. Регенерация и впрямь ускорилась по сравнению с тем, что было до сыворотки. Я даже начал задумываться, а не позволить лишь Митту вколоть вторую дозу, но отмел такие мысли, ибо нех. Один раз повезло, не факт, что второй повезет, а жадность и любопытство сгубило не одну сотню кошек. Снова зашел Клаус, извинился, что не сможет навещать меня ближайшие дни, какие-то там дела требуют его внимания. Такой он обходительный стал, ну просто душка. Вивисектор Дзинов, ничего я не забыл, пусть не надеется. Я точный счет веду всем вырезанным из меня органам, и когда-нибудь этот счет к оплате представлю. А пока улыбаемся и машем, господа, улыбаемся и машем, значок защиты авторского права. Более удачного момента я ждать не стал. В конце концов, кто не рискует, того под мраморными памятниками не хоронит. Удар вышел на загляденье. Все пятеро стражей осели сломанными куклами, даже не пискнув. Дальше пошли в ход освобожденная Максом рука из ПИ, украденная у Иоганна во время его замешательства с иглой ключ. Ловкость рук и никакого мошенничества. Значок защиты авторского права. Одежду мне любезно предоставил один из навечно уснувших стражей, благо хлюпиков ко мне в лабораторию не ставили. Что дальше? А дальше взыграло рыцарство, не вовремя проснувшееся в моей насквозь пиратской душе. Втемяшилось мне найти пацана, что так любезно щелкал моими оковами, и сказать ему спасибо, путем вытаскивания из этого веселого места, пусть даже и насильственного. С другой стороны, а какого дзена? Пусть сейчас я жажды крови не испытываю и ярость не плещется жаркой волной, но меня тут держали за дикого зверя, чудовище, резали и мучили. Так почему я должен уходить тихо? Не, ребята, так не пойдет. Чудовище вырвалось на свободу. Убивать же можно не только в ярости. С холодной головой это должно получаться куда как эффективнее. Но сначала Иоганн. Я тихо прокрался к соседней лаборатории и заглянул в щель. Ничего толком не разглядел. Принюхался. В помещении находилась стандартная пятерка солдат с бластерами и кто-то еще, чей запах был мне смутно знаком, но ни Шмидт и ни Макс. Это меня заинтересовало. Быстрый рывок двери на себя, прыжок с кувырком и четыре скальпеля из моей лаборатории нашли себе место в лаборатории этой. Места, правда, не совсем предназначенные для них, но смертельные для охраны, так как ни одна броня не дает стопроцентной защиты горла, иначе в ней невозможно двигаться. Вот только броски получились куда сильнее, чем я рассчитывал. Хорошо, хоть точность не пострадала. Скальпели, словно болты из чудовищно тугого арбалета, пробили тела насквозь и даже вонзились в бетон стены, как тогда, с Эссеем. Но там был кинжал, раз в 8 тяжелее хирургического скальпеля, да и бросал я, вкладывая всю силу, всего себя. А тут, рядовой бросок, без особого напряжения, на скорость и точность, а никак уж не на силу. Пятому просто свернул шею. Затем, как и у себя в лаборатории, разломал бластеры, ибо нех оставлять кому-либо оружие, способное тебе повредить. Только после этого подошел к столу, той же системы, что и мой, но слегка похлипче. На столе лежала прикованная женщина, естественно голая, так как обслуживание в этой гостинице для всех постояльцев одинаково. Капельница и брандспойт, черты лица ее были смутно знакомы, но поймать за хвост мысли я все еще не мог. Откуда я ее знаю? Очень похожа она на актрису из моего мира, кажется, звали ее Алана де Лагарза, и отметилась она лишь в сериалах, но мне, в той жизни она нравилась, красивая. Портила лежащую на столе женщину только нечто вроде свежего ожога на всю левую глазницу. Тут она распахнула глаза и изучающе уставилась на мое лицо. Один глаз был, как и у той актрисы карим, а второй, в обожженной глазнице красным с черным, то есть белок, вместо белого цвета, имел насыщенно черный, а радужка столь же насыщенно красный. Жутковатое сочетание. Вдруг во взгляде ее мелькнуло узнавание. «Дядя Виктор», изумленно недоверчиво радостно спросила она по-французски. «Это обращение. Так меня называл только один человек за всю мою жизнь. Неужели?» «Николь», удивленно расширил я глаза и принялся вскрывать ее оковы. «Сложных замков тут не было, как собственно и в моих скрепах, но они тут и не сильно нужны. Так что отломанный кусок пинцета вполне мне заменял ключ. Ты выросла, похорошела, дядя Виктор. Представляешь, мне только сегодня снилось. Снился ты, что будь ты здесь, и все они, ты бы всех их. Вот я глупая, правда?» Доверчиво сказала она и неловко улыбнулась, а глаза наполнились влагой. Я как раз закончил с оковами. Николь хлюпнула носом и, вцепившись в одежду, разрыдалась в мое плечо, словно маленькая девочка. Я растерянно обнял ее и начал гладить по волосам, шепча какие-то успокоительные глупости. «Николь, я встретил ее во Франции. В 1914-м, когда я только прибыл из Азии, она была маленькой девочкой 6 лет, жила с бабушкой по соседству с домиком, что я прикупил в Париже перед поступлением в Сорбонну. Веселая, общительная и любознательная девочка, частенько забегала ко мне во двор, звала дяди Виктором, любила наблюдать за моими утренними и вечерними тренировками. Как-то так вышло, что из простого зрителя, она постепенно перешла в разряд учениц. При всей своей добродушности, девчонка была упертая, прямолинейная, пробивная. Так что я подобрал ей в качестве основного стиля винчун, ну и элементы муай-баран. Ей нравилось. Постепенно она, словно хвостиком, приросла ко мне и в стрельбе, и в пилотировании. Напомню, у меня в то время был свой маленький самолетик, и в рисовании. В общем, почти всегда крутилась рядом. Я не возражал. Учить ее было весело. Когда я закончил Сорбонну, ей было 12. В Мюнхен ее семья, естественно, не поехала. Так что мы переписывались с ней после этого. На летних каникулах опять же я гостил во Франции. Зря, наверное, но что уж теперь, учил ее взрывному делу, технике, механике, вождению, вскрытию замков и охранных систем. Ей нравилось. Но время шло. Не знаю, что произошло, но в 1924-м, приехав опять во Францию, в доме, где она жила, я застал уже совершенно других людей, и писем больше не получал. Было, конечно, грустно, но долгая жизнь к расставаниям приучает. Тогда ей было 16, теперь уже, должно быть, 35. Узнать меня без волос, по прошествии 19 лет, удивительно. Крепко же ей досталось, да еще глаз этот. Кажется, я даже знаю, что именно сделало ее глаз таким. Ведь задумчивый Шмидт со шприцем уходил именно в сторону этой лаборатории. «А, что ты тут делаешь, дядя Виктор?» Спустя 3 минуты, Вытирая глаза, спросила она меня: «Видимо, как в твоем сне, всех», — ответил я и постарался выдавить из себя ободряющую улыбку. Но, похоже, не очень у меня получилось, так как Николь, Дзин, трудно называть именем девочки, что осталось в памяти, взрослую почти незнакомую женщину. Так как Николь зябко поежилась от того, что у меня вместо улыбки получилось: «Ты изменился, дядя Виктор, стал жутким», — снова поежилась она и закрыла грудь рукой, сообразив, наконец, что совершенно голая передо мной. «Война, Николь, война», — только и нашелся, что ответить я. «Ладно, ты закройся тут, подожди немного, я сейчас схожу, расчищу дорогу и вернусь. Подбери себе пока что чего-нибудь из одежды». «А ты точно вернешься?» — жалостливо вскинула глаза она и непроизвольно опять схватилась за мою одежду. «Вернусь», — в этот раз улыбка получилась нежной и ободряющей. «Хорошо», — опустила глаза она и с усилием разжала руки. «Я буду хорошей девочкой и подожду тебя здесь». Я сглотнул вдруг застрявший колючий комок в горле и кивнул, а потом надел на голову шлем убитого гидровца и вышел за дверь. Глава 17. Освенцим был велик, чудовищно велик. 500 гектаров – это очень много, чудовищно. Сидя в камере лаборатории, трудно было себе представить масштабы происходящего вокруг. Чудовищно. Снова повторяю это слово, просто потому, что не могу подобрать другого. У меня вообще со словами получился полный ступор, когда я прорубился через охрану наружу. Я стоял на подоконнике и смотрел на поля бараков и зданий, уходящих за горизонт, и никак не мог вдохнуть. Дыхание перехватило и не отпускало, пока в глазах не начало темнеть. Даже зверь встрепенулся в душе. Он выгибал спину и дыбил шерсть. Это была не ярость, это был страх. Даже находясь рядом с фронтом, я не мог представить себе такого. Теперь начинаю немного понимать Эрика Леншера из саги о мутантах. Чтобы никогда больше не видеть такого, он был готов чуть ли не собственными руками разорвать планету, лишь бы не видеть этой чудовищной бесчеловечной функциональности. Убить всех самому, сразу, без мучений, но только не допустить появления этого. Песчинка.